битые сосуды седой старины заговорили. Они рассказали о многом, о сложном хозяйстве царей Востока, о тучных виноградниках парфян кичливых, которых Пушкин советовал узнавать по высоким клобукам, о царских приказчиках, о трудолюбивых земледельцах и о тех отношениях, которые были между ними. Черепки говорили по-арамейски. Они оказались бухгалтерскими квитанциями, деловыми расписками. Их когда-то выдавали чернобородые важные марубары, счетоводы царских винниц в обмен на сданную подать. По расписке этой из виноградника податного, который кши называется, сосудов 6, да из местности хпатыка сосудов вина молодого 1, взнос на 140-й год доставлены. И подпись «Вахуман Марубар». Имя Вахуман означало «благомысленный». 2000 лет назад кичливый парфянин написал свою глиняную квитанцию. Сияло солнце, кричал осел, пряно пахло новоизготовленным вином из местности Хапатыка. Прочесть имя, которое мы не можем потому, что в арамейской письменности не обозначались гласные звуки. А читаем мы с вами эти слова сегодня. Эти и множество других. Их сумели разобрать и перевести на русский язык ученые-языковеды. Они прорубили еще одно окошечко в древний мир, который некогда шумел и пестрел всеми красками жизни. Парфяне жили, так сказать, рядом с нами. Но вот за тысячи миль от границ нашей страны, среди буйных волн самого бурного из океанов, точно в насмешку названного Тихим, выдается из воды небольшая скала — таинственный остров Пасхи. Остров этот загадочен от начала до конца. Кто жил на нем и когда? Кем на голом каменном утесе, заброшенном в безлюдной хлябе моря, вырублены во множестве из каменной породы, воздвигнуты по побережью и высоко в горах гигантские статуи неведомых великанов? Кто разбросал по острову дощечки из мягкого дерева, на которых начертаны ряды непонятных значков неведомой письменности? Откуда пришли сюда эти безвестные скульпторы и писцы? Какая катастрофа их уничтожила? Куда они исчезли? Может быть, мы узнали бы хоть что-нибудь об этом, если бы сумели разгадать тайну деревянных табличек, бережно хранимых теперь во многих музеях мира. Но до ныне они настолько не поддавались усилиям ученых, что нельзя было даже начать их расшифровку. Казалось бы, дело безнадежно. Но вот перед самой Великой Отечественной войной за него смело взялся совсем юный исследователь, почти мальчик, Борис Кудрявцев, только что окончивший среднюю школу. Он недолго занимался знаменитыми таблицами, но успел сделать ряд важных открытий, несколько существенных шагов по дебрям, до него казавшимся непроходимыми. Мы точно знаем теперь, что система письма с острова Пасхи близка к той, которой пользовались египтяне на заре своей культуры. Мы знаем, что перед нами примитивные иероглифы. Это немного, но все же неизмеримо больше того, что было известно еще недавно. Война прервала жизненный путь Бориса Кудрявцева, однако его дело продолжено другими молодыми языковедами. Вы не хотите оказаться в их числе? Разве не прекрасны эти задачи? Разве не увлекательное дело висеть на шаткой площадке люльки над пропастью, копируя персидскую клинопись, высеченную на отвесной скале Дикого Хребта? Как это сделал англичанин Раулинсон в XIX веке? Разве не волнующие занятия, подобно нашим ученым, миллиметр за миллиметром размачивать и разлеплять склеенные веками свитки, написанные на тахарском языке? Путешествовать сквозь тигриные джунгли, чтобы найти там письмена неведомо когда погибших городов Индии? Врубаться с археологами в вечную мерзлоту Алтая, разыскивая древности Скифии, собирать, как знаменитый чешский лингвист Бэджи Грозный, письмена хетов Малой Азии, минуицев Крита, протоиндийцев Махенджо-Даро и потом иметь право сказать: «Да, я открыл людям 5 неведомых древних миров». Вот оно дело языковеда, дело лингвиста. Но ведь оно не только в работе над оживлением прошлого. Дело языковеда не только расшифровывать забытые письмена, но и помочь составлению новых, совершенных алфавитов.